5. Ираклий оставил нам свою беседу со святым пустынножителем Дорофеем, который 60 лет богоугодно прожил в каменной расселине. «Однажды навестил я Дорофея в пустыне», — говорит Ираклий. «Он же, между прочим, предложил мне сходить к источнику, там же в пустыне находящемуся, чтобы почерпнуть воды. Я отправился, и, увидевши в колодце плавающего, огромнейшего ужа со страхом, возвратился к старцу с порожним кувшином». Старик усмехнулся, долго смотрел на меня и сказал: «Если бы Бог дозволил дьяволу набросать во все источники змей, то ты не почерпнул бы воды ни из одного источника». Затем он, выйдя из пещеры, поспешно пошел к тому же источнику, наполнил кувшин водой, перекрестил воду крестным знамением и начал пить, говоря мне: «Где крест, оттуда зловредный сатана бежит бессильным. Надеющийся на Господа будет безопасен, будет как лев без страха. Никакое злоключение не преодолеет праведника, хотя оно может быть горьким для его чувства». Мы заметили выше, что злоключение, постигшее праведника, хотя огорчает его, но не побеждает, то есть внутренний его человек, его «я», остается постоянно спокойным и еще более укрепляется. Сказанное здесь требует доказательств. Святитель Иоанн Златоуст представил нам их. Первое, когда наше тело обуревается различными болезнями, болью разнородной, то часто бывает, что одна боль заглушает другую, то есть делает последнюю нечувствительной. Так, например, человек повредил палец и вместе с тем страдает от головной боли и боли в животе. О боли в пальце он молчит, не чувствует ее при сильнейших болях, но горько жалуется медику или друзьям на сильную боль головы и в желудке. Так святитель велит поступать и тебе, страдающему от лишения богатства, от оскорбления другими твоей чести, доброго имени или гражданского сана и достоинства. Ты пробуди в себе тяжкую болезнь о грехах своих и из глубины души воздыхай о том, сколько за твои грехи пострадал Христос, твой Искупитель. Представь себе, как бьют его, привязанного к судилищному столбу, как обессилевшего от душевных и телесных страданий влекут его по улицам Иерусалимским на Голгофу, как пригвождают его к кресту, какие он терпит даже на кресте насмешки, поругания, укоризны и самую мучительную смерть. А вместе с этим пойми и уразумей и свою будущую казнь, соразмерную твоим грехам, то есть нарушением заповедей Божьих. Это тяжкая печаль твоя о грехах, если ты только глубоко прочувствуешь ее, смягчит и заглушит всякое твое внешнее страдание. В этом смысле и Христос Спаситель сказал своим последователям: «Не бойтесь убивающих тело, всех внешних телесных страданий и самой смерти, убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Второе доказательство святитель Иоанн Златоуст заимствует из врачебной науки. Он говорит, что каждый пластырь прикладывается не к здоровой части тела, не требующей врачевания, но к поврежденной части. Глазная мазь или примочка полезна для исцеления глазных зрачков, но не для плеч. Жидкие лекарства помогают от расстройства желудка. Мазь прикладывается к ране, а не к смежной с ней части тела. Таким же образом и наши огорчения, причиняемые нам или потерей золота, или оскорблением нашей чести, или долговременной болезнью, или другим каким-либо злоключением не могут быть удалены от нас, ни убийственной для здоровья нашего скорбью, ни слезами, ни бесполезными воплями. В них не найдешь ни малейшей себе отрады. Богатство, чести, здоровье через них не возвратишь, а еще приумножишь скорбь. Скорбь и печаль не служат для таких потерь или страданий действительным врачеванием. Они действительны только для врачевания греха вообще. В наставлении нам святой Златоуст приводит многие примеры, указывая, наказан ли кто конфискацией имущества. Он скорбит, но скорбью его наказание не отменяется. Лишился ли кто сына? Болезнует о нем, но этим сына не воскресить. Нанесены ли кому побои? Он скорбит, но нанесенное ему бесчестие невозвратимо. Постигла ли кого тяжкая болезнь? Он мучится, но страдание его не возвращает ему здоровье, но еще более расстраивает оное. Заметь, что ни одному из упомянутых лиц скорбь не принесла никакой пользы, но лишь приумножила его страдания. Напротив, некто согрешил. Он раскаивается, скорбит о своем нравственном падении, исповедует свой грех пред Богом и этим истребил грех, уплатил свой долг. Об этом ясно свидетельствует святой апостол Павел. «Вы опечалились ради Бога, и таким образом нисколько не понесли вреда, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская, то есть о мирских потерях и огорчениях, производит смерть. Следовательно, печаль может быть и действительным врачеванием, и смертоносным ядом, а потому должно употреблять ее благоразумно». В заключение тысячу раз повторю, никакое злоключение не одолеет праведника.